На довольно толстом поперечном брусе, который, должно быть, играл роль туловища, висело с дюжину кожаных мешков, каждый из которых был обвязан какими-то тряпками, из которых острыми кромками торчали камни. В передних мешках были видны такие же гвозди, какие висели на поясе Лотара. «А эти тряпки зачем?» «Все должно сработать довольно сильно», — не без заметного самодовольства сказал Сухмет. «И эти камни должны увеличить разрушение». Лотар покачал головой. «Судя по вчерашним кострам, пусть бы просто сработало, а уж об увеличенном разрушении я и не мечтаю». «Ну и правильно, господин мой, сосредотачивайся на главном». Лотар последовал совету. Подпорки были так хитро приколочены, что могли упереться в землю и провернуться в грубо вырубленных пазах на толстом туловище в середине. Других суставов, конечно, не было, но зато Лотар заметил, что эти подпорки могли без помех подниматься в бок и вверх, освобождая место для пары ног, которые шагали сзади. Можно было угадать, как это должно действовать. «Ну ладно», — сказал Лотар, — «что дальше?» Сухмет улыбнулся, решив, что на большее одобрение пока рассчитывать не приходится, и пошел к своей сумке. Порывшись с ней, он достал на свет зарождающегося утра толстую книгу, кажется, одну из тех, что Лотар утащил из оазиса Беклем. «Где-то я читал», — шептал Сухмет, переворачивая толстые страницы. «Ага, вот». Он подошел с книгой, которую держал на вытянутых руках, встал чуть спереди и сбоку от своего творения и стал медленно, нараспев, читать какой-то текст. Когда Лотар пытался прочитать странные, но отдаленно знакомые буквы этой книги, он пользовался своим родным языком, чтобы понять то, что было в ней написано. Теперь же Сухмет произносил эти слова на совершенно незнакомом языке, читая что-то такое, чего Лотар никогда не видел в ней. Это было древнее, почти забытое умение великих магов Востока под видимостью одного текста читать другие слова и воспринимать другой смысл. В который раз Лотар поразился умению своего спутника и друга. «Виллихалих бендизаром ашибар низикел», — читал Сухмет. И тогда произошло то, чего Лотар, в общем-то, ждал, но в чем еще несколько мгновений назад не был уверен. Странная неуклюжая мертвая конструкция, торопливо и неаккуратно вырубленная боевой секирой из неподходящего дерева, вдруг ожила. По ней прошло неуловимое движение, и тогда Лотар увидел перед собой почти одушевленное существо, способное к движению. Передняя пара ног вдруг медленно, с едва слышным скрипом, поднялась вверх и уверенно встала на добрых 3 фута впереди. И все сооружение слегка качающимся шагом, похожим на движение галеры, перебрасывая свои неуклюжие конечности, двинулось в сторону плата, где засел Чунду, а Сухмет все читал и читал, шагая рядом со своим детищем. То ли действие его заклинания усложнялось, то ли это существо могло каким-то образом набираться опыта, но уже через 10 шагов оно пошло уверенно. Лотар подумал, что если бы он поставил на этот чурбак кружку воды, теперь она, может быть, и не расплескалась бы. Он мельком взглянул в лицо Сухмета и вздрогнул. Лицо старика изменилось. Теперь в нем не было того добродушного лукавства и сдержанного смеха, к которому Лотар так привык. Лицо старого раба было налито темной кровью. Вены на лбу и шея вздулись, а кожа сплошным потоком лил пот. Выражение глаз стало совсем неразличимым, но, кажется, в них читалось что-то, что можно было понять лишь как преодоление беспредельной муки. Но голос его звучал все увереннее и выше, все сильнее и выразительнее. Казалось, что тайная древняя музыка, заложенная в этих звуках, подчиняет себе все пространство вокруг. Песок, камни, воздух. И та сила, которая теперь исходила от старика, могла оживить не только деревянное подобие лошади, но все, что слышал этот голос. Внезапно Лотар увидел, что от Сухмета к серому низкому небу поднимается что-то похожее на пар, что могло быть чем угодно, но не могло быть свойственно обычному человеку. Этот поток становился все ощутимее, пока не стал заметно светиться. И как только Лотар присмотрелся к свечению, вдруг в нем, как в неком объемном зеркале, он увидел множество людей, животных, повозок, передвигающихся по тем же камням, по которым сейчас шагал Сухмет и его конструкция. Эти образы втекали друг в друга и без малейшего вреда расходились. На их месте тут же появлялись новые. Лотар хотел было включить магический взгляд, но отказался от этой идеи. Она потребовала бы много энергии, а ему предстояло серьезное испытание. Конструкция, обвешанная кожаными мешками, вышла из ущелья на открытое пространство и довольно резво зацокала по плату. «Все, дальше нельзя!» «Иначе он нападет не на этот деревянный скелет, а на нас», — твердо сказал Лотар. Сухмет, не прерывая чтения, кивнул и остановился. Расстояние между Сухметом и шагающей конструкцией, которая не сбавляла шагу, стало расти. Сначала Лотару даже показалось, что расстояние не будет играть никакой роли. Но вот все стало заметнее проявляться неуверенность в том, как шагали через камень ноги. Потом движения замедлились, потом одна нога вообще стала дергаться не в ту сторону. Это существо упало бы, если бы специально для таких случаев не было предусмотрено устойчивое положение двух других ног. Шагающая конструкция Сухмета явно теряла способность двигаться, теряла энергию, а Чунду все не было. Уже и цокот доносился так редко, что Лотар мог между этими шагами досчитать до дюжины. Уже и Сухмет от напряжения стал ошибаться, поправляясь и перечитывая слова неровным, надсадным, хриплым голосом, а Чунду все не было. «В чем-то план оказался нехорош», — подумал Лотар. «Может быть, паук, как и все насекомые, очень хорошо чувствует запахи? Может быть, следовало позаботиться о том, чтобы надушить этого робота чем-нибудь, что Чунду уже пробовала раньше? Но ведь она стояла под конской попоной. Ах, если бы догадаться раньше и не сбрасывать попону, а наоборот привязать покрепче, чтобы...» Неожиданно голос Сухмета смолк, и едва слышным шепотом он произнес: «Вот он!»